Сама Светка хотела попасть в экспедицию до отчаяния. В хирургическом блоке уже 3 полостника, никакой карьеры. А тут важнейший человек, настоящий хранитель. Впереди реальный полевой опыт, почет, уважение и никаких вам Светок. В перспективе сплошная Светлана Семеновна. Да и скучновато в герметичных отсеках звездного крейсера. Не всем это по душе. Семен Туголуков думал 5 дней и отпустил кровиночку. С Неонилой никаких проблем не возникло. Она, похоже, и сейчас не понимает, какие такие могут быть опасности, если она плывет на надежном судне с любимым человеком. С ней я мгновенно общий язык нашел. Узнав, что Федя периодически поварил в полевых экспедициях, она меня быстренько прокачала, проверила на раскладки и поверила. Теперь нам всегда есть о чем поговорить в свободную минутку. Не знаю, стоит ли говорить об остальных участниках. Это выжимка, эссенция из нормальных авантюристов, как прирожденных, так и новообращенных. Примером чему может быть наш радист. Хорошая получилась команда. Тем более, что все друг друга на звездолете знают. Единственное неизвестное в уравнении – Светлана. Характеристики, досье, тесты – все это не то. Тут только дело покажет. Присматриваюсь, общаюсь, таблетки вот глотаю. «Наслаждаешься, Федя?» – спросил за плечом знакомый голос. Спокойный, никакого возбуждения. «Не напьюсь никак», – признался я. «Но состояние похожее». «Понимаю». Это на палубу Кастит вышел, в крутом спасательном жилете, новейшая модель. Сел рядом. «Мы теперь все в спасах наверху ходим. Таково распоряжение шкипера. В открытых водах падать голиком за борт крайне нежелательно». «Ну что, видел кого-нибудь?» – спросил он. «Кто интересует? Дельфинов видел». Дельфины огромные. Упитанные китяки платформенные. «Не, дельфины не подойдут, их жалко. Акула нужна». «Акулы нет». «По мне, так даже хорошо, что нет. Оценивая местных акул, хочется намазать спасательный жилет каенским перцем, чтобы хоть напоследок досадить этим тварям конкретно». «Ничего, будем ждать», — с улыбкой успокоил меня Костя. «Как появятся, сразу дай знать, лады?» «А то пока гоба разбудишь!» Я кивнул. Мужикам буквально не терпится влепить с турели из удара главному морскому ужасу в бочину. Проверить эффективность новой игрушки. Лунёв встал, на всякий случай оглядел бескрайнюю водную гладь и, чуть покачиваясь, отправился вниз. Народ, насидевшись на палубе, помаленьку начал разбредаться по каютам. «Всем нужна перезагрузка системы!» «Зики тоже подушку мочит. Недавно проверял». «Ну да, ее талант всем известен. А Ленка спит, как кошка, при любой возможности». Оставшись на палубе один, я опять откинулся на надутый борт зодиака. Возле турели дышика, широкие щитки которого частично гасили ветер. Подвесной Эвенрут капитан ставить на лодку так и не разрешил. Опасается шкипер. На воду дует. И я его понимаю. Как бы ни был опытен Ули Маурер, океанской практики у него нет. Лишь северные европейские моря опробовал. И то ближним побережьем. Тем более, нет у него опыта плавания в океане иной планеты. Черт, отчет Солярис Лема вспомнился. Пока Ули не освоится, не изучит поведение клевера в новых условиях, никакой тяжести поднять выше трюма не даст. Боится повышать центр масс. В моем понятии чистая перестраховка, в его понятии не надо славянщины с авоськами. Тут у нас со шкипером есть давний повод для продуктивных вечерних споров. Кроме зодиака, на палубе у кормы, почти на месте снятой катушки лебедки, закреплена толстая серая сарделька кокона стандартного спасательного плота неваляшки. Конструкция там хитрая, позволяющая автоматически разобщать спасательный плот с судном на глубине не более 4 метров, если уж буль-буль. Я завертел головой в поисках дерева. Бац! И плот всплывет, автоматически надуваясь инертным газом. Кстати, устройство, обеспечивающее свободное всплытие спасательного плота, включает так называемое слабое звено. Оно-то и срабатывает, отпуская плот на свободу. Вот ведь как бывает. Все стараются от слабого звена избавиться, а тут необходимая вещь. Один такой надувной монстрик, в случае какой-либо беды, спокойно вместит всю команду. Вообще-то он две такие команды вместит. С запасом брали. И еще зодиак, без мотора. Нет, надо было дожать шкипера. Ну что это за хрень? Судно? А это судно, пусть и маломерного флота. И без двигателя. В комплектации плота чего только нет. Мы этим с Кастетом занимались. Приспособы для сбора дождевой воды. Три водоналивные батарейки сигнально-поискового огня на 20 часов каждая. Мех ручной для подкачки отсеков. Два больших контейнера со снабжением на камерах плавучести между дугами тента. Сигнально-поисковый огонь. Лампочка на 2,5 вольта защищена прозрачным пластиковым колпачком. Видно его с 4 километров. Двусторонние накидки на всех. С одной серебристый отражатель. 4 штуки солнцезащитных очков. Набор внутреннего освещения, аналог сигналки. В мешок заливается забортная вода, после чего лампочка начинает светить. Снабжение. Плавучее спасательное кольцо на плавучем спасательном лине в 30 метров. 3 фискаровских ножика с плавучей ручкой в кармане с наружной стороны тента, вблизи места крепления фолиня к плоту. 3 шлюпочных ножа производства Коровинской артели имени 18-го партийного съезда. 3 викторинокса. 2 плавучих черпака, 2 губки, 2 плавучих якоря, запасной и постоянно закрепленный. 2 пары коротких мощных весел, ножницы, 2 аптечки в водонепроницаемой упаковке, 2 свистка, 4 мощные парашютные ракеты, 1 ракетница с 5 патронами, 6 фальшфаеров, 2 плавучие дымовые шашки. Имеется 2 ручных опреснителя, небольшая солнечная батарея с аккумулятором. Водонепроницаемый фонарь-светодиодник, годный для сигнализации по азбуке Морзе. Запасной комплект батарей. На плоту установлен радиолокационный ответчик и радиолокационный отражатель. Есть сигнальное зеркало, таблица спасательных сигналов и 3 комплекта рыболовных принадлежностей. Маленький газонаполненный бинокль, гарпун и, конечно же, чудо-порошок для отпугивания акул. Не приведи Господь испытать его на эффективность.